Глава вторая. Макс. Питер встретил нас солнцем. И уже одно это было странно. Белый снег блестел и переливался на солнце. Вера жмурилась, как довольная кошка. Жданов напялил солнцезащитные очки и теперь выглядел так, что люди вокруг неосознанно шарахались в сторону. Артур просто искрил. Нервы его были на пределе, и все мои попытки свести предстоящий бой к рядовому – абсолютно проходному событию, разбивались об один единственный довод. «Ты идиот, Русланов, если не понимаешь, как опасен Усольцев!» «Да блин! Я пахал 2 месяца день и ночь. В начале февраля я вернулся под крышу к любимому тренеру, полностью предоставив ему контроль над моей жизнью». Ксюха улыбалась сочувственно, но не лезла. Я нажрал почти 10 килограммов, чтобы сравнять шансы, и теперь мне предстояла голодовка перед взвешиванием. Жданов водил меня за руку по врачам во время медкомиссии и своими вопросами кое-кого довел до точки кипения. Допуск к турниру я получил. Но в то, что Жданов действительно разрешил Вере лететь с нами в Питер, я поверил не сразу. И еще по глупости надеялся, что Владик это не допустит. Зря надеялся. И вот Вера, зарумянившаяся на морозе и неприлично довольная, стояла рядом с братом и смотрела на огромный отель на берегу Финского залива. Артур был в своем репертуаре. Измайловы, за годы, проведенные на сборах, привыкшие к аскетизму спортивных баз, были, мягко говоря, удивлены его выбором. Но в отеле был спортзал, бассейн, спа, а еще удобные матрасы и окна с видом на залив. «Просыпаемся, детки!» – гаркнул Жданов, и мы, подхватив сумки, направились на ресепшн. До поединка с Усольцевым оставалось 2 дня. Артур пришел, когда я уже разобрал вещи и раздумывал, будет ли уместно навестить Веру, и стоит ли. Последний месяц мы провели практически врозь. Я выматывался на тренировках, ставших ежедневными. Она разумно не настаивала на встречах. Короткие телефонные разговоры, сообщения в мессенджерах, нежные «люблю» перед сном и все. «Максик, на весы, быстро!» – рявкнул Жданов. Он вошел в номер и рухнул поперек кровати, закинув руки за голову. «Ау, прием! Мы все еще работаем? Или я бегу договариваться об отмене боя?» «Не дождешься!» буркнул я и стянул через голову футболку, оставшись в одних легких штанах. «Портки!» – устало напомнил Жданов, но я решил сделать вид, что не услышал. Весы показывали 93. «Нормально так?» – хмыкнул я. «Еще не вечер», – огрызнулся Артур. «Сейчас легкий завтрак и бегом в бассейн. Влада тебе в компанию». «Легкий завтрак – это что?» уточнил я во избежание недопониманий. «Омлет, творог, вареные яйца и зеленый чай». «И, Макс, умоляю, никакого кофе». «Никакого», — согласился я. Голова, как и всегда после перелета, отчаянно болела. Владик, посмотрев на мою тарелку, из солидарности не иначе, не стал брать сосиски. Я кисло улыбнулся, в душе умиляясь его самоотверженности, и сделал еще один глоток ненавистного зеленого чая. «А где Вера?» – спросил я. Не успел к ней зайти. Она решила попробовать уснуть. Я кивнул. Весь перелет она стискивала мою руку, а я нежно гладил ее ладонь, отчаянно пытаясь справиться с нарастающей головной болью. «Я тоже тухлый после перелета», – зачем-то сказал я. «Я заметил», – хохотнул Влад. «Ты готов? Можно идти плавать?» «Идем». Бассейн, вопреки ожиданиям Измайлова, оказался небольшой и довольно мелкий. Я ровно с умеренной нагрузкой на дыхалку и плечи проплавал привычные полчаса и пошел в сауну. Она оказалась пустой. Температура была комфортной, дышалось легко, и я, растянувшись на верхней полке, закинул руку за голову и прикрыл глаза. Жар медленно пробирался под кожу, словно исподволь заполняя тело теплом. Стало уютно и спокойно. Мышцы, находившиеся в напряжении после перелета, нагрелись и расслабились. «Ты живой?» – спросил меня Влад, бесцеремонно ткнув кулаком по ребрам. «Угу», – — ответил я, но и не подумал пошевелиться. «Выходить не пора? Выглядишь немного вареным». «Макс, ау! Голову пожалей, если включить не можешь». Я нехотя открыл глаза. Измайлов не сводил с меня встревоженного взгляда. И я понял, не отстанет. Холодный душ на короткое время взбодрил. Но стоило мне оказаться в номере, как я рухнул на кровать и проспал до темноты. После ужина, состоящего из отварной рыбы с овощами и риса, я пригласил Веру пройтись. Она с немым вопросом посмотрела на Жданова, тот, немного подумав, кивнул. Я скрипнул зубами, пытаясь со свойственным мне смирением принять, что моя личная жизнь тоже находится под неусыпным контролем любимого тренера. Честно говоря, я всегда рассматривал Жданова как сдерживающий фактор, стоп-кран, чтобы не натворить лишнего. Я никогда не заморачивался по этому поводу. Артур был моим другом, и цели у нас были общие. На заре их отношений с Ксю я иногда посмеивался над безумной ревностью Артура и периодически сочувствовал Ксюхе, которая пыталась отстоять свое право в принятии определенных решений. Но вот сейчас мне вдруг стало не до смеха. Я понял, что Артур действительно рассматривает Веру как еще один рычаг давления на мое состояние, в зависимости от ситуации, дестабилизирующий или, наоборот, уравновешивающий фактор. Сейчас угрозы с ее стороны для моего состояния не было. И Артур Жданов разрешил свидание. Разрешил, мать вашу. «Ты чего такой хмурый?» — спросила Вера, едва мы оказались на улице. На ней был нежно-бежевый пуховик и белая вязаная шапка с огромным помпоном. Спасаясь от привычного балтийского ветра, девушка куталась в пушистый шарф. «Я не хмурый», — попытался пошутить я. «Я сосредоточенный». Мы вышли на усыпанный привозной галькой пляж. Идти по ней было неудобно, и мы спустились ближе к прибою. «Жалко, что мы ненадолго», — проговорила Вера расстроенно. «Я бы хотела погулять по городу, сходить в Русский музей или Эрмитаж». «Вот завтра и сходи. Можешь Влада с собой взять. Не надо вам светиться на взвешивании». «Думаешь?» — спросила она неуверенно и закусила нижнюю губу. Немедленно захотелось взять ее в охапку и зацеловать. Но я ограничился тем, что сжал ее ледяную ладошку в своей. «Уверен. Полуфинал — отличная возможность прикинуть силы и сделать ставки. Битва взглядов — не просто момент шоу. Кто-то может заметить вас в моей команде и узнать». «Я поняла. Нужно сказать об этом Артуру». «Уверен, он в курсе», — хмыкнул я и аккуратно притянул девушку к себе, потянулся за поцелуем. Вера ответила охотно. У наших ног мягко шумело море. Где-то вдали огромные баржи неторопливо шли по фарватеру к дамбе, ожидая своей очереди на проход через окно в Европу. А мы целовались, забыв обо всем. И я жалел только об одном, что не смогу в этот раз показать ей мой любимый Питер. На следующий день, ровно в 10, мы с Артуром были в зале, где происходило взвешивание. Бойцы, осунувшиеся после сгонки веса и обезвоживания, вяло заполняли документы, бросая вокруг хмурые взгляды. Тренеры и менеджеры, немного возбужденные, приветствовали друг друга и обменивались торопливыми рукопожатиями, бросая на бойцов оценивающие взгляды из-под тишка. Жданов, ожидая вызова, снова нацепил на нос темные очки. Как будто это он, а не я, не пил почти 12 часов, а последнюю неделю питался исключительно листьями салата. «Максим, профессор Русланов, 29 лет, Калининград». Я вышел к весам, на ходу снимая толстовку вместе с футболкой. Напряг пресс, поиграл мускулами на публику. «Смотрите, я не старый, да?» Где-то за моей спиной презрительно фыркнул Жданов. 93 килограмма. Вес полутяжелый», — объявил ведущий. «Сюрприз». Вокруг послышались удивленные шепотки. За 2 года я ни разу не превышал своего обычного веса. «Степан Соль Усольцев, 23 года, Волгоград». Ниже меня примерно на голову Приземистый, с широкой грудной клеткой. Эх, такого ногами достать вообще не проблема. Но интрига есть интрига. Выбрит чисто, зато темные волосы, достаточно длинные, чтобы прикрывать уши, падали на лицо легкими волнами, и это придавало парню совершенно невинный вид. Ангел, блин. 92 килограмма, вес полутяжелый. И я только тогда понял, что все это время не дышал. 92. Уф, это несложно. На сильно изможденного Соль похож не был. А примерно один вес – это уже полдела. «Кто молодец?» – спросил я у Жданова, подставляя ладонь. «Я молодец», – буркнул тот. «Завтра он будет за 95, не обольщайся». Я и не думал. В красном углу октагона Максим профессор Русланов. 29 лет, Калининград. Вес 93 килограмма. 7 побед, 0 поражений. Загрохотала музыка. Зажмурившись, я резко выдохнул и вышел на подиум. На ходу стягивая красный рашгард, я вскинул вверх руки, приветствуя публику. Трибуны ответили возбужденным гомоном. Впереди у клетки меня ждали Артур и Измайлов. А за спиной брата замерла Вера. Она смотрела на меня испуганно, но было что-то еще в ее застывшем взгляде. Я решил, что подумаю об этом потом, после поединка. В синем углу октагона Степан Соль Усольцев. 23 года, Волгоград. 92 килограмма. 5 побед, 2 нокаута. 0 поражений. Зал взревел. Артур поднял глаза к потолку. Измайлов нервно закусил губу. На Веру я не смотрел. Оказавшись в октагоне, я сделал глубокий вдох, несколько раз коротко и рвано выдохнул и шагнул в центр. Взаимное приветствие и пожелание рефери. «Покажите красивый и, главное, честный бой. Начали!» В первые секунды Усольцев занял центр, стараясь подавить меня, оттеснить к периферии. И я поддался его напору. Но жесткий, хлесткий хайкик привел меня в чувство. И я пошел в атаку, бессмысленную, по своей сути, нужную только для того, чтобы показать. Я здесь. Я еще живой. Расстрел ногами, внутренний лоу-кик и выход на треугольник. Усольцев, тяжеленный, упертый Усольцев, не ожидал от меня такой прыти. Но ему хватало сил, чтобы по сетке подняться вверх. Еще мгновение, и мы бы замерли в глухом клинче. Жесткое падение на ковер, несмотря на боль, пронзившую плечо, и я, набросив на спину соперника несколько ударов локтем, все-таки смог перейти в гард. Дыхание сбилось, когда локоть Усольцева снизу прошил мне корпус. Я до крови закусил губу, мысленно прикидывая возможность перехода на сабмишн. И тут прозвучал гонг. Голос рефери прозвучал откуда-то издалека. В первом раунде первенство по очкам удерживает Усольцев. Жданов почти волоком оттащил меня в наш угол. Кто-то, наверное, Влад, вылил мне на голову пол-литра воды точно. Он же помог мне вытащить капу. «Пей, ну!» – рявкнул Артур, и я кивнул, проведя по лицу рукой. Та оказалась в крови. «Верхняя губа, небольшое рассечение, и на лбу еще», – сообщил Владик, аккуратно нанося обезболивающий гель. «Ты как?» «Держусь». «Сразу в партер, Макс. Не дай себя прижать к сетке, иначе шансов нет. Он на одной физухе вывезет. И он хочет закончить бой досрочно». «Понял». «Макс, постарайся», — буркнул Влад. «А ты убери Веру из зала», — попросил я. «Попробую, но не обещаю». Прозвучал гонг. Жданов вложил мне в рот капу и, слегка не глядя в глаза, сжал предплечье. Черт, дело действительно плохо. Внутренним лоу-киком Усольцев мгновенно пробил мне переднее здоровое колено. Выставить вперед больное я не решился, в итоге связав себя вынужденной стойкой. В то время как мой соперник снова занял центр, привычно меняя ведущие ноги, я нехотя пятился к сетке, судорожно пытаясь найти хоть какой-то выход. И главная проблема заключалась в том, что мой соперник был тяжелый, а еще молодой. Пока я огрызался вялыми атаками, Усольцев попер вперед. Я увернулся от мощного джеба, поднырнул под его локоть и, стараясь не обращать внимания на металлический привкус крови во рту, кинулся в ноги. «Тяжелый! Какой же сволочь тяжелый!» Я все-таки крутанул его через спину, но сил хватило только на хавгард. Усольцев немедленно попытался перехватить боковой контроль и развязать ногу. Но я держал крепко. Вспомнив любимого тренера, как следует, вообще не думая о последствиях, методично набрасывал удары снизу. Противник отчетливо заскрежетал зубами и попытался перейти в маунт. «Работай!» – рявкнул Жданов. Я так и не понял, на самом деле или у меня в голове. Усольцев явно закис. На выход в маунт уже не хватало силенок. А вот я работать из полугарда умел отлично. Рывок, поворот, обманный выход на сабмишн и излюбленный удушающий Жданова. Удар Усольцева по ковру. Победу удушающим приемом одержал боец из красного угла. Максим профессор Русланов. Но встать до конца на ноги я не смог. Просто сполз обратно по сетке на канвас и молча уставился на Жданова. «Ты придурок, Макс», — просто сказал тот. Ответить я не мог. Никто не позаботился избавить меня от капы.